Глава 17. С утра коридоры городской прокуратуры были пустынны и сумрачны. Свет с улицы проникал в них только с торцевых окон и лестницы, по которой я сейчас поднимался. Ни сотрудников, ни посетителей. Двери кабинетов закрыты. Словно я заглянул сюда не в рабочий день, а тайно проник в выходные. Я постучал в нужную мне дверь и, не дожидаясь приглашения, распахнул ее. «Какие люди!» — поприветствовал меня Болотов Игнат Савельевич, с недавних пор следователь городской прокуратуры. В кабинете, несмотря на два рабочих стола, он был один. «Здравствуйте!» — пожав его руку, я занял свободное место. Мы с интересом уставились друг на друга. На его лице, как всегда, блуждала усмешка. «Так и знал, что Шафиров приберет тебя к рукам», — первым нарушил молчание Болотов. «Слышал о твоей насыщенной службе и ставропольских приключениях». Он подмигнул мне, но расспрашивать подробности не стал. «Ну, давай, рассказывай, когда и кого мы будем ловить на взятке?» Перешел он на деловой тон, заставив меня поразмышлять на тему, знает ли прокурорский следак как главной цели Шафирова, начальники городского отдела БХСС Цепилове. Я мысленно вернулся к сентябрьским событиям, когда мы вместе с Болотовым оказались замешаны в историю с отвергнутым Алиной ухажером Ломакиным, племянником первого секретаря райкома партии, ныне уже перешедшего в горком. После тех событий я получил обещание организовать мне поездку за бугор, которая, к слову, пока не была исполнена. А вот Болотову повезло больше. Он пошел на повышение. «Инспектор городского отдела БХСС, Ситников Леонид Сергеевич», — озвучил я фигуранта. «Передача денег состоится завтра». «Знакомый товарищ», — отозвался Болотов. «А что случилось? Он вроде меру свою знает, не зарывается». «Не на того наехал, что ли?» «Он на меня наехал», — скромно признался я, вызвав смех собеседника. «Чипыра! И на чем ты попался? Взятки берешь?» Он все никак не мог перестать ржать. «Я ведь тогда сразу понял, парень ты шустрый. Какие взятки в райотделе? Кто мне их даст? Я же с мелочевкой работаю, не то что вы», — вернул я любезность. «А вот услугами спекулянтов бывает пользуюсь». «Да ладно, не обижайся», — Болотов прекратил смех, но ухмыляться не перестал. «Мне вообще казалось, что ухмылка к его лицу приклеена намертво». «И что с того? У них все шмотки покупают». «Ситников решил обвинить меня в спекуляции. Типа я не для себя вещи покупал, а на перепродажу. И спекулянт должен это подтвердить. А когда узнал, что я следак, стал угрожать, что просигнализирует куда надо, и меня со свистом выпрут из комсомола». «По-моему, здесь что-то личное», — проницательно заметил Болотов. «Да, мы сразу друг другу не понравились», — подтвердил я, но тему развивать не стал. «В любом случае, нам это на руку». Объясняя, я достал из папки протокол, в котором были перечислены все денежные купюры и, собственно, сами деньги. «Отлично!» — Болотов одобрил, что я сам его заполнил. 5000? — воскликнул он возмущенно, когда увидел сумму. «Он что, совсем охренел?» «Теперь понятно, чего ты на него так взъелся», — усмехнулся следователь. «Давай зови понятых, будем придавать документу официальность». «Оформить надо, но пока ход делу давать нельзя». Пришлось разъяснить еще один момент, а то, судя по реакции Болотова, тот всерьез настроился дать бой потерявшему совесть взяточнику. «Многоходовку, значит, замыслили», — впился он в меня своим проницательным взглядом. Когда я вышел на улицу, понятые уже меня дожидались. Их нашел Мамонтов, который остался ждать меня возле машины. «Игнат Савельевич», — обратился я к следователю, когда первый этап подготовки был закончен, понятые с выписанными им справками о том, что не прогуливали работу, а выполняли свой гражданский долг, ушли, оставив нас в кабинете вдвоем. «Вы можете узнать, с кем из ваших коллег Ситников приятельствует? Надо бы этого человека нейтрализовать, а то еще в пику вам оформит мне дачу взятки», — пояснил я причину своего любопытства. Болотов ржал долго, стуча ладонями по столу и тыча в меня пальцем. Я терпеливо ждал, глаз не закатывал, устало не вздыхал, и, наконец, он выдохся. «Представил, как мы все встретимся», — просипел он, утирая глаза от слез. Я тоже улыбнулся. Ведь совсем недавно сам представлял ту же самую сцену. «Вот, чтобы этого не произошло, надо подстраховаться», — заметил я. «Надеюсь, ты не задумал пристрелить нашего следователя?» — с трудом удержался от повторного приступа смеха Болотов. «Начальство запретило выдавать мне оружие вне дежурства», — успокоил я его. Болотов хрюкнул, но быстро взял себя в руки. «Примерно знаю, кто это. Давай так, я кое-что еще уточню и наберу тебе сегодня», — пообещал он мне напоследок. Когда мы с Мамонтовым на нашей горчичного цвета копейке вернулись в отдел, возле крыльца курил, морщась от головной боли при каждой затяжке, Войченко. Вид он имел смурной и зеленоватый от похмелья. «Ну что, герой-любовник, вздыхаешь о подружках?» — не упустил возможность поддеть его Мамонтов. «Да идите вы в пень», — отмахнулся от нас Денис, но более заковыристый маршрут предлагать воздержался. Как-никак я из-за него встрял в противостояние с Курбановым. Но свою обиду Войченко демонстрировать нам продолжил. Его послушать. Так все мы предатели. Причем дважды. Сперва оставили одного с голодными бабами, а затем, совершенно по-подлому, увезли его от них. Почему Войченко остался с ними в одиночестве, понять никто из нас так и не смог. Все же нетипичная сложилась ситуация. Ну ладно, Сорокин, он женат. Но почему отказались от более веселого времяпровождения все остальные, так и осталось под покровом тайны. Как заявила подслушавшая наш разговор Журбина, пить меньше надо. Раз Войченко развлекался один, без нашей помощи, то и последствия своего загула ему пришлось разгребать в одиночестве. Вернее, первый удар последствий. Ирочка с ним не разговаривала. Мы его ей не закладывали, но девушка как-то сама догадалась, что дело нечисто, а может, и Журбина ее просветила. Правда, это была меньшая из проблем. С Курбановым все оказалось намного сложнее. Тот рвал и метал, грозился уволить прогульщика по статье. Еще я, желая спасти коллегу, влез со своими претензиями о зажатых руководством отгулах после дежурств. В общем, и мне досталось. Мне даже больше, поскольку посмел перечить и завуалированно угрожать начальству. В общем, раздраконил я тогда Курбанова знатно. Может, когда-нибудь он припомнит мне это. Но конкретно сейчас было не до мстительного майора. Всю обратную дорогу от прокуратуры меня занимала мысль, как бы половчее нейтрализовать напарника Ситникова. Проблема в том, что мы с Мамонтовым будем заняты непосредственным участием в акции. Получалось, нужен кто-то третий, кто возьмет на себя пока еще безымянного следователя прокуратуры. Вот только это скользкое дело любому не поручишь. Нужна хоть какая-то степень доверия к человеку. На примете был только Скворцов. «Чего звал?» Вадик заглянул в мой кабинет. «Заходи, поговорить надо». Дождавшись, когда он перешагнет порог, я запер дверь. Чай, кофе, минералка. В шкафу хранилась пара бутылок нарзана. Одну из них я продемонстрировал гостю. «Ладно, плесни». Озадаченный моим гостеприимством, без особого энтузиазма согласился Скворцов. «Или коньяк». Из-за вялого отклика пришлось разнообразить предложение. «Не сегодня. Дела еще есть», — печально вздохнул Скворцов. Чтобы подсластить его вынужденный отказ, я вынул из ящика стола Аленку. «Давай, колись», — поторопил он меня с энтузиазмом, впившись зубами в плитку шоколада. «Как ты относишься к взяточникам?» Покладисто приступил я к делу. «Это тебе в ОБХСС надо, а не в уголовный розыск», — жуя просветил меня Скворцов. «А если взяточник из ОБХСС, тогда куда?» — вкрадчиво поинтересовался я. Завис инспектор УГРО. Откусил еще одну дольку шоколада, запил нарзаном, вытер губы тыльной стороной ладони и предложил вариант. «В прокуратуру. Они тоже замешаны. Безжалостно отверг я и его». «Ты это сейчас серьезно?» — подобрался Вадик, забыв об угощении. «Вполне», — кивнул я. «У меня вымогает взятку инспектор ОБХСС, и его в этом деле поддерживает следователь городской прокуратуры». «Вымогает взятку? У тебя?» «А что ты сделал?» — выпучил на меня глаза Скворцов. У него даже волосы на макушке приподнялись от удивления. Вновь пришлось рассказывать историю про спекулянта и взорвавшегося БХССника, а также предъявлять в качестве подтверждения моих слов пуховик. «И что ты собираешься делать?» — задумчиво поинтересовался Скворцов, когда переварил услышанное. «Брать взяточника с поличным», — заявил я интонацией, показывая, что другое развитие истории мною даже не рассматривалось. «Сам?» — Скворцов даже завис на секунду от удивления и тут же пошел в наступление. «Это невозможно. Ты же милицейский следователь. Лысенко не даст на это деньги», — Вадик отрицательно замотал головой. «Тот случай с грабежом был хотя бы в его компетенции. А здесь взятка — это дело ОБХСС и прокуратуры. Пошлет он нас, и Мохову до кучи настучит. И тогда нам совсем хана». «Деньги уже есть», — остановил я его печальный прогноз. «Откуда у тебя 5000?» Теперь в голосе инспектора УГРО слышалось подозрение. «Взяток набрал за 3 месяца», — я рассмеялся. Скворцов не поддержал. «Шучу я», — оборвал я смех, поняв, что дал маху. Вадик натянуто улыбнулся. «Деньги мне дал один человек». Я встал с места и включил чайник. 5000? Ожидаемо усомнился Скворцов. «Да дело не в деньгах», — вспылил я. «Ну сколько можно подозревать меня во всех грехах? Сперва Болотов, теперь этот. Тоже мне друг называется. Дело в том, что мне нужна твоя помощь». «Какая помощь?» — не особо радостно спросил он, почуяв проблемы. «Завтра вечером нужно будет нейтрализовать одного человека. Надо сделать так, чтобы он не добрался до места передачи денег, например, обкатить его пивом с головы до ног, чтобы от него воняло за 3 версты, и тогда ему резко станет не до меня. Но есть одна загвоздка. Этот человек — следователь прокуратуры. И ты предлагаешь мне напасть на сотрудника прокуратуры при исполнении?» — съязвил Скворцов. «Он будет не при исполнении», — как можно более спокойно объяснил я. «Он подельник инспектора ОБХСС. Но он мне пока не по зубам, поэтому я решил его нейтрализовать, а не втягивать в дело о взятке». «А Бэха тебе, значит, по зубам?» — усмехнулся Скворцов и, не дожидаясь ответа, добавил. «Я не буду нападать на следователя, и мне без разницы, взяточник он или нет. Меня за такое из органов выпрут, если не посадят». «Это не нападение, а несчастный случай. Шел мужик, поскользнулся, тротуары-то ото льда не чистят, и вылил пиво на прохожего. Совершенно обыденная ситуация. К тому же можно шапку на глаза натянуть, капюшон надеть или как-то еще замаскироваться. Вадик, я бы и сам это сделал, но я не могу быть в 2 местах одновременно». «Мне кажется, что ты что-то не договариваешь», поразмыслив вместо того, чтобы согласиться, выдал Скворцов. «Кто этот щедрый знакомый, что дал тебе денег? С кем ты собираешься брать инспектора ОБХСС с поличным?» «Пока не дашь свое согласие на операцию, я не могу тебе рассказать подробности», с сожалением сообщил ему я. «Ну, тогда мне пора идти работать», — Скворцов встал с места, намереваясь уйти. «А я думал, мы друзья», — бросил я ему вдогонку. «Друзья друг друга в темную не используют», — получил ответ. «Друзья прикрывают друг друга, несмотря ни на что. Я тоже умею играть на эмоциях». «Намекаешь, что пришло время отдать должок?» — Скворцов резко развернулся. «Мне просто нужна твоя помощь. Я попросил, ты отказал. Обсуждать больше нечего. Можешь идти заниматься своими делами». Я откусил шоколад и принялся жевать, демонстративно не обращая внимания на топчущегося на пороге Скворцова. Вадик сейчас сам с собой в раздрае. И в мутное дело вписываться не хочет и понимает, что должен мне за прикрытый побег жулика. А мне приходится наблюдать за его внутренней борьбой на расстоянии. Давить нельзя, иначе перевесит не та чаша, и я останусь без так необходимого мне помощника. «Это ведь не твоя операция», — наконец прерывает он затянувшееся молчание. «Это операция свыше?» Не отвечая, я смотрю на поверхность своего рабочего стола. Поднимаю взгляд лишь когда Скворцов возвращается за стол переговоров. «Не понимаю, если это операция свыше, то зачем тебе я?» — начинает он строить логическую цепочку. Нельзя же разработать операцию без людей. В группе должен быть и следак, и оперативные сотрудники. Свои оперативные сотрудники, а не чужие. И почему подыскиваешь сотрудников ты? Ведь ты в этом деле только потерпевший. Потому что я в этом деле не только потерпевший. Наверху принято решение создать подразделение по борьбе с коррупцией, а я, как перспективный сотрудник, получивший поощрение от самого министра, был включен в его состав. Пришлось менять тактику и приоткрыть карты, раз уж Скворцов и сам догадался. Смеешься, что ли? Ты служишь только третий месяц. То, что тебе дали досрочно звание, не сделало тебя профи. Ожидаемо не поверил мне он. Так совпало. У меня вымогали взятку. Я сообщил об этом кое-кому. А там, я поднял палец к потолку, как раз рассматривали создание антикоррупционного подразделения. Вот и решили на моем случае обкатать идею. То есть приказа о создании этого подразделения еще нет? Ухватил он самую суть. Вадик, я не знаю. Врать тоже надо меру знать, иначе не поверит. Меня с ним не ознакомили. Чапыра. «Ты во что ввязался?» — настороженно спросил он. «А что, надо было 5000 отдать и не париться?» — взбрыкнул я. «Нет, но взяточниками занимается ОБХСС. Мы твоего инспектора даже оформить по закону не сможем». «С этой стороны все будет законно. В группе есть следователь городской прокуратуры», — заверил я Скворцова, все еще надеясь, что тот согласится поучаствовать в операции. «А насчет ОБХСС...» Помнишь, с чего я начинал разговор? «Хочешь сказать, что там все взяточники?» — не поверил он. Действительно, в такое трудно было поверить, к тому же это была неправда. Взяточником там был начальник, а честный подчиненный, получив предложение, мог пойти к начальнику. Все же субординация у некоторых в крови. «Нет, конечно, но мое начальство решило не рисковать и привлечь к операции сотрудников из других подразделений». «Понятно», — задумчиво проговорил Скворцов. «Но кто это начальство, ты мне не скажешь». «Пока не могу. Поможешь в этом деле, и тогда я смогу пропихнуть тебя в состав подразделения. А это уже не работа в райотделе, там перспектив намного больше. И досрочное звание, и карьерный рост, и отдельная жилплощадь», — подвесил я морковку. Был уже случай выяснить, что на одном чувстве долга далеко не уедешь, даже когда дело касается убежденных комсомольцев. «Мамонтов тоже в деле?» — сложил 2 и 2 инспектор УГРО. Я кивнул. Теперь смысла разводить секретность не было, и так почти все рассказал. Но главное — не зря. Скворцов хоть свое согласие еще не озвучил, но, судя по блеску в глазах, он уже в деле. Его специально направили в наш отдел для этой операции, но у него в ней своя задача. А твоя задача, если ты, конечно, согласишься, будет нейтрализовать подельника-взяточника. «Охренеть, какие пошли дела!» — выразил он свое емкое мнение о ситуации.